При каждой более или менее значительной перемене в жизни человек перестраивает свое мышление, приноравливаясь к новому положению. В детстве, юношестве, зрелом возрасте думает он по-разному. На войне или в мирной обстановке мышление идет по-разному. В путешествии или дома мысли текут не одинаково. Так и при переходе великих границ изменяется мышление людское. Отсутствует мозг и тело, а человек продолжает мыслить и создавать мысленные образы. Творческая способность мысли усиливается во много раз и приобретает новый аспект. В том мире, где все движется мыслью, приобретает она и особое значение, очень отличающееся от земного. Для пытливого ума поле исследований расширяется, и самый процесс познания того мира становится захватывающим и интересным, если к этому проявляется склонность. Все ново, все необычно, все иначе, чем на Земле. Отсутствует перспектива в ее земном выражении. Вещи видны со всех сторон, и изнутри, и снаружи. Проницаемость предметов совершенно иного порядка. Близость и дальность людей и явлений обуславливаются магнитностью мыслей. Познавание явлений и соприкасания с ними идут по созвучию или сродству. Учиться легко и нетрудно иметь наставников, соответствующих запросам духа. Для того, кто любит красоты природы, есть чем наслаждаться. Удивительный мир, интересный, захватывающий, привлекательный и прекрасный, если сознание позволяет, и может звучать на волне красоты.